стал известным физиком, а его дед Эразм был выдающимся врачом. Он первый пытался использовать центрифугу в исследовательских и лечебных целях, о чем обычно упоминают в работах по космической физиологии. Прабабка Льва Толстого Ольга Трубецкая и прабабка Александра Сергеевича Пушкина Евдокия Трубецкая были родными сестрами. Благодаря тому, что в Западной Европе в средние века аккуратно велись церковные книги регистрации рождений, удалось установить, что пять крупнейших представителей немецкой культуры – поэты Шиллер и Гёльдерлин, философы Шеллинг и Гегель, а также физик Макс Планк – состоят в родстве. Иоганн Вандт, живший в XV веке, был их общим предком. Шотландская семья Холдейн из рода в род давала стране выдающихся профессоров. В пяти поколениях семьи Баха насчитывало 16 композиторов. Необыкновенную математическую одаренность проявляли члены семьи Бернули. Можно, правда, привести и противоположные примеры. Сын гениального математика Давида Гильберта был внешне чрезвычайно похож на своего отца. И тот с грустью заметил: «Все у него от меня, а математические способности от жены». Впрочем, учитывая, что наследование бывает и по рецессивному типу, противоположные примеры сами по себе не перечеркивают возможность наследования таланта. Способность подобного рода архивных изысканий в другом. У человека двое родителей, а дедушек и бабушек четверо. И вообще два N предков, где N – число поколений. Если принять, что смена поколений происходит через 25 лет, то за 10 веков сменилось 40 поколений. Следовательно, каждый из наших современников имел в то время 2 в 40 степени или примерно 1000 миллиардов предков. Но 10 веков тому назад на Земле насчитывалось всего несколько миллионов людей. Выходит, все люди состоят друг с другом в родстве, и непрерывно происходит смешение генетического фонда. Но если отдельные популяции географически изолированы, то генетического обмена между ними не происходит. Это относится в частности к людям, жившим на разных материках. Как показал Чарльз Дарвин, если представители одного биологического вида оказываются географически разделенными, как на Галапагосских островах, то происходит постепенное расхождение признаков, вплоть до появления разновидностей, а в дальнейшем новых видов. Браки между людьми разных рас дают полноценное потомство, и нет сомнений, что все люди образуют единый биологический вид. Вероятно, вполне правдоподобна теория древнего праконтинента, впоследствии расколовшегося, либо единые прародины людей, переплывших затем океаны. Раньше такой прародиной считали Юго-Восточную Азию. Последние антропологические находки свидетельствуют в пользу Африки. Но поскольку территориальное разделение произошло очень давно, то сформировались расы с разным цветом кожи и прочими устойчиво наследуемыми признаками. Предположение, что и задатки умственных способностей могут быть не одинаковыми, хотя по существу абсурдно, но некоторым людям кажется заманчивым. Ведь на Земле существуют и развитые государства, которые посылают космические корабли к другим планетам, и племена на уровне неолита. Возникает соблазн объяснять это разницей в умственной одаренности. Почему же народы, сформировавшиеся на разных континентах, в разных условиях и находящиеся на разных уровнях культуры, тем не менее одинаковы в психогенетическом отношении? Гипотеза с сверхизбыточности мозга.